857. Матерь мира. Меня признающие по лучу моему, меня достигают. Луч в этом случае служит пространственным проводом. Лучи — соединители миров. Ими можно пользоваться, применяя силу их в жизни, и тогда магнетизм далекой звезды начинает действовать явно. Это он насыщает сознание мыслями новыми. Это он наполняет сердце устремлениями к тому, что на Земле невозможно. Это он создает и творит новые условия жизни. Сердце-магнит притягивается к великому пространственному магниту, и космический магнетизм утверждает свою мощь в сердце человека. Так сердце не знает расстояний и преград ни на небе, ни на земле, ибо принадлежит всем мирам и является аппаратом космическим. Поймите, что вечно биение сердца и остановка его в физическом теле отнюдь не значит, что тонкое и огненное сердце не бьется. Оно бьется всегда, хотя бы во внешних оболочках биение его прекратилось. Исследуйте в глубине. Сношения с далекими мирами через сердце доступны, потому устремитесь к ним сердцем и помните, что где сокровище ваше, там и сердце ваше.